Тараканье мыло. Опубликован впервые в 1943 году журнал «Огонек», номера 34-35, 1943 год. Сборник «Во славу отчизны», Челябинск, 1943 года. Выходил отдельным изданием. В наших-то правителях дураков все-таки многонько было. Иной думает, так сразу голова заболит, как услышишь. А хуже всего с немцами приходилось. Другого хоть урезонить можно, а этих никак. Свое твердят. О, я ошень понималь. Одному такому, не то он в министрах служил, не то еще выше, и пришло в башку наших горщиков уму-разуму учить. По немецкому положению, первым делом ученого немца в здешние места привез. Он, дескать, новые места покажет, где какой камень искать, да еще такие камни отыщет, про которые никто и не слыхивал. Вот приехал этот немец, из себя худощавый, а видный, ходит фарсиста, говорит с растяжкой, в очках. Стал этот приезжий по нашим горочкам расхаживать. По старым, конечно, разработкам норовит. Так-то, видно, ему сподручнее показалось. Подберет какой камешек, оглядит, подымет руку вверх и скажет с важностью. Это есть шелестная рута, это есть метная рута. Или еще там что. Скажет так-то и на всех свысока поглядывает. Вот, дескать, я какой понимающий. Когда с полчаса долдонит, а сам головой мотает, руками размахивает, прямо сказать, до поту старался. Известно, деньги плачены, он, значит, видимости оказывал. Горное начальство, может, половину того пустоговорья не понимало, а только про себя смекало, раз этот немец от высшего начальства присланный, не прикословить же ему. Начальство, значит, слушает немца, спины гнет да приговаривает. Так точно, ваше немецкое благородие? Истинную правду изволите говорить? Такой камешек тут и добывался. Старым горщикам это немцево похождение за обиду пришлось. Как так? Все горы ложки исходили, исползали. Всякий следок, поводок, камню понимать можем. А тут на-ка! Привезли незнакомого человека, и будто он больше нашего в наших местах понимает. Зря деньги бросили. Ну, нашлись и такие, кто на немецкую руку потянул. Известно, начальству угодить желают. Разговор повели, он где шибко ученый, в генеральских чинах, да еще из самой середки немецкой земли, а там, сказывает, народ вовсе дошлый. С тараканов сало сымают, да мыло варят. За спор у стариков дело пошло. А тут на это время случился Афоня Хрусталек. Мужичонка еще не старый, а на славе. Он из гранильщиков был. Места, где дорогой камешек родится, до пятнышка знал. И хрустальком его недаром прозвали. Он, видишь, из горных хрусталей... а то и вовсе из стекла, дорогие камешки выгонял. И так ловко сделает, что кто и понимающий не сразу в этой Афониной поделке разберется. Вот за это и прозвали его Хрустальком. Но Афоня на то не обижался. Что ж, говорит, Хрусталек непростая галька, рядом с дорогим камнем растет. А когда солнышко ловко придется, так и вовсе заиграет не хуже настоящего. Послушал это Афоня насчет тараканьего мыла, да и говорит, «Пущай немец сам тем мылом и моется, у нас лучше того придумано». «Как так?» — спрашивает. «Очень», — отвечает просто. «Выпарился в бане до красна, да окатился полной шайкой, и ходи всю неделю как новенький». Старики, которые на немца обнадеживались, слышат, к чему Афоня клонит, говорят ему. Ты, Афоня, заграничную науку не опровергай. Я, отвечает, и не опровергаю, А про то говорю, что и мы не без науки живем. И еще никто не смерил, чья наука выше. В том хитрости мало, что на старых отвалах руду узнать. А ты попробуй новое место показать, либо в огранке разобраться, тогда видно будет, сколько ты в деле понятия имеешь. Пусть-ка твой немец ко мне зайдет. Погляжу я, как он в камнях разбирается. Про этот Афонин разговор потом вспомнили, как немец захотел на память про здешние места Топазову печатку заказать. Кто-то возьми и надоумь. Лучше Афони Хрусталька ни у кого теперь печаточных камней не найдешь. Старики, которые на немецкую руку стали отговаривать. Не было бы тут подделки, а немец хвалится. О, мой это хорошо знает. Натураль камень лучше всех объяснять могу. Раз так выхваляется, что ж сделаешь, свели к Афоне. А то ты показал немцу камешки своей чистой работы. Не разобрал ведь немец. Две топазовые печатки в свою немецкую сторону увез, да там и показывает. Вот, дескать, какой настоящий топаз бывает. А Хрусталёк все-таки написал ему письмецо. Так и так, ваше немецкое благородие. Надо бы тебе сперва очки тараканьим мылом промыть, а то плохо видишь. Печатки-то из жареного стекла тобой куплены. Горный начальник, как прослышал про это письмецо, накинулся на Афоню. Как ты смел такой-сякой ученого немца конфузить? Но Хрусталёк не из пужливых был, на эти слова и говорит. Он сам себя поди-ка сконфузил. Взялся здешним горщиком камни показывать, а у самого толку нет, чтобы натуральный камень от бутылочного стекла отличить. Загнали все-таки Афоню в каталажку. Посидел он сколько-то, а немец-то так и не откликнулся. Тоже, видно, стыд поимел. А наши прозвали этого немца «тараканье мыло».